Посвящение. Мике и Кристин. Выражение признательности. Писать этот роман было и радостно, и сложно. Радостно потому, что, как я надеюсь, мне удалось показать благородство и цельность натуры тех, кто служит в армии, а сложно потому, что... Ну, если честно, каждая книга дается мне нелегко. К счастью, есть люди, которые существенно облегчают этот процесс, поэтому без долгих церемоний я хочу поблагодарить мою жену Кэт, которую я люблю всем сердцем. Спасибо тебе за терпение, милая. Моих детей Майлса, Райана, Лэндона, Лекси и Саванну. Спасибо за ваш неиссякаемый энтузиазм, ребята. Моего литературного агента Терезу Парк. Спасибо за все. Моего редактора Джейми Рааба, спасибо за вашу доброту и мудрость. Нового генерального директора Hatchet Book Group США Дэвида Янга, Морин Иджин, Дженнифер Ронелло, Харви Джейн Коуэлл, Шеннон О'Кифф, Шерон Красни, Эбби Кунс, Денизу Динови, Эдну Фарли, Хауи Сандерса, Дэвида Парка, Флега, Скотта Швимера, Лин Харрис, Марка Джонсона. С искренней признательностью за ваше дружеское отношение. Моих приятелей, тренеров и участников легкоатлетической команды New Bern High, побеждавшей как на открытых, так и крытых площадках в чемпионатах на приз штата Северная Каролина. Дэйва Симпсона, Филимона Грея, Карджуана Уильямса, Даррила Рейнольдса, Энтони Хендрикса, Эдди Армстронга, Эндрю Хендрикса, Майка Вира, Дэна Кастеллоу, Маркса Мура, Мальшада Доби, Даррила Барнса, Джейра Уитфилда, Келвина Хардости, Джулиана Картера и Бретта Уитни. Последний сезон был на редкость удачным, парни.